Партнеры для простого человеческого счастья. Психологи различных направлений считают, что человек за свою жизнь переживает от 4 до 8 неземных любовей. А наши матери советуют нам строить отношения раз и навсегда. Так сколько же надо нам партнеров для простого человеческого счастья? Сейчас я хочу поделиться с вами в порядке размышления откровенным признанием одной моей пациентки, запись практически дословно снята с диктофона. В моей жизни было достаточно партнеров. 11, не считая лесбийской связи. 11 — это много или мало? Хотя что считать сексуальным партнером? Одноразовый перепихон с массажистом на массажном столе салона красоты или многоразовый продолжительный петинг с подростком, потому что так прикольно мучить его и себя незавершенностью акта? Меня привязывали к спинке кровати, к батарее центрального отопления, завязывали глаза, просили отстегать ремнем и пописать в рот. Передо мной ползали на коленях и облизывали каждый пальчик на моих ногах. Со мной занимались любовью, усыпав постель лепестками роз, как в фильме «Красота по-американски». У меня было море перепихонов, но ни разу ни с кем, кроме моего мужа Олега, которому я 8 лет исправно изменяю, мне не хотелось добровольно принять душ и спокойно посидеть в ванной. Ведь когда решаю пойти туда до или после процесса, мне хочется настоящей интимности, настоящей близости с водой и очищения. Очищения от всего того, к чему я так порывисто стремлюсь. Мне хочется побыть наедине с мылом, мыслями, гелем для душа, зубной пастой и болезненным желанием выть в темноту ночи от того, что все чертовски не так. И я знаю, что только я во всем виновата. Я, а не эти случайные, абсолютно чужие по духу и плоти мужики, кобели и мужчины, подобравшие меня на пути своей жизни, подобранные мною. Я знаю, что никто не несет за меня ответственности, кроме меня самой. В топку Сент-Экзюпери с его коронной фразой «Мы в ответе за тех, кого приручили». Нифига, вранье. Каждый в ответе только сам за себя. Каждый выбирает по себе. Мы стремимся все попробовать, а родители навязать нам свои поведенческие рамки. Почему? Ответ прост. Они ищут оправдание своей жизни за счет своих детей. В случае прессинга со стороны матери «я хочу, чтобы ты была счастлива», «найди себе, сынок, хорошую девочку», «женщина, хранительница домашнего очага», «дети, вам пора завести детей», «развод — это ужасно», «никаких походов налево». Есть довольно простое объяснение. Мать, вероятно, прожившая правильную семейную жизнь по сценарию замужество, верность супругу, измены супруга, терпение, прощение, дети, кухня, дача, внуки. Хочет подтвердить себе, что это нормальное человеческое счастье. Но если ее чадо может выстроить жизнь иначе и быть при этом счастливым, то это поставит под сомнение всю жизнь матери без остатка. Редкая женщина готова на подобную перестройку в зрелом возрасте. Поэтому ребенок в таких семейных сценариях чаще всего оправдывает жизненный сценарий матери ценой собственной истории, становясь жертвой, возложенной на алтарь материнских убеждений. Что делать? Рвать когти, резать пуповину, связывающую вас с родителями, отказаться от главенства их мнения в пользу своих личных убеждений. Символически отделить себя от матери до того, как она сможет совершить преступление, украсть у вас возможность прожить собственную жизнь. Сколько было сексуальных партнеров в вашей жизни? А сколько будет? Скольких еще вы планируете развести на секс, деньги или любовь? Это вопрос для самокопания. Отвечайте честно себе.